Мы идем по жизни, уверенные в том, что хорошо знаем своих родителей. Так ли это? Мне около 30, но только теперь, после того, как была написана книга, я могу утверждать это. Я словно прожил жизнь своего отца, и теперь вижу окружающее и наблюдаю за событиями его глазами. Я не только начал лучше понимать его, но вдруг заметил, что и самого себя, и свои поступки стал понимать лучше. Я узнаю во многих чертах его характера себя. Может быть, мне когда-нибудь удастся уговорить и маму написать такую же книгу. Это поможет мне еще лучше разобраться в себе. Я советую каждому сыну или дочери попытаться убедить своих родителей написать о том, что они пережили. Поверьте, это поможет вам не только их лучше узнать, но и самих себя. Сейчас, много лет спустя, понимаю, насколько я был прав еще в школе, когда на вопрос «Кто является для тебя примером?» я ответил «Мой отец». Это было предисловие нашего сына Дани Рунштейна.